Федор. Первое воспоминание жизни – воспоминание о мальчике, который писает ей на ноги. Потрясение от совершенного, в отличие от ее приспособления, делающего это дело, оглушительный гнев, что у нее не так, ор, рев мальчика уносит. Ее уносит тоже и грубо бросает на спину, чтобы стянуть мокрые чулочки. Потом ничего. И снова мальчик, который ездит на велосипеде туда-сюда по коридору. У нее нет велосипеда, и она снова кричит. И получается, что Федор вошел в ее жизнь чувством завистливого гнева. Но это сейчас так можно сформулировать. Взрослый ум обращается с фактами вольно. Он их тасует, он от них освобождается, он их подменяет. Одним словом, полагаясь на ум, ты полагаешься на вещь не безусловно точную. Ум химичит, будь здоров. А тогда в детстве ничего подобного быть не могло. Слезы непринужденно переходили в смех, зависть в подельчивость. Они прожили с Федькой долгую счастливую коридорную жизнь. Сейчас вспоминаешь, одна радость. Хорошее надо держать в резервации и холить его, и нежить. Высаживать хорошее в грунт жизни – дело глупое и бесполезное. Хорошее до ничего растворяется в жизненной массе. Оно не дает чистых побегов, оно забывает себя, оно доверчиво притуливается к чему ни попадя. Глядишь, у него уже и лицо не то, и походка, и пахнет оно дерьмецом. А с таких начиналось фиалок. Через много лет, встретившись после детства с Федором, Ольга с порога кинулась понимать и любить его, как тогда раньше. И чем кончилось? У Федора была мама, которая осталась в памяти съемным сиденьем для унитаза, зажатым подмышкой. Мама выхаживала по коридору туда-сюда, такая опрятная, подтянутая дама. Ей бы веер из перьев в руки, а не этот деревянный круг, думала уже впоследствии Ольга, когда прошлое стало распадаться на отдельные части, и эти части несли в себе нечто противоположное друг другу, тогда как не в распадке оно, прошлое, являло собой вполне цельное целое. Мама Федора звала сына Тедди, сама называлась Луизой Францевной, тем, что была из немок, гордилась, а это было время, когда от войны мы отъехали совсем недалеко, и народ еще люто ненавидел фрицев и не признавал за немцем право быть гордым, поэтому можно себе представить общий коммунальный настрой. Но все обходилось. Вот в чем главный результат. Все обходилось без тяжелых для квартиры последствий. И гордая немка, и во всем виноватые евреи, и лишенные всяких национальных амбиций великороссы, и примкнувшие к ним со своей украинской спесью хохлы, и имеющие задний ум татары, и пылкий осетин чечеточник, все они в некую минуту разбивали в сердцах лампочку Ильича на кухне, опрокидывали со стены велосипед, сдергивали с веревки белье ближнего врага данные минуты, а потом замерялись, сплачивались на объединяющие всех нелюбви к врагам дальним американцам там или безродным космополитам, к евреям, само собой. Ольге приятно было думать, что ее коммуналка не сдала никого, что Михаил Иванович Тришин, исполняя в их братстве определенные обязанности, ограничивался строгими беседами в неработающей ванной, приспособленной жильцами для склада вышедших на пенсию вещей. Иваныч включал свет в уборной и под сенью желто светящегося окошка в бывшей ванной, сроду не было лампочки, вел свой сущностный разговор, а мог ведь и не вести. Но он предпочитал жечь электричество, чем жечь человека. Все это давало основание Ольге уже в другие времена защищать свой народ от излишних поклепов. «Не будь достаточного количества ванночей», — кричала она, интуитивно переходя к философским категориям необходимого и достаточного, — «народа не было бы вообще, но он есть. Следовательно, не каждый второй сволочь, и даже не каждый третий там или пятый. Нас в квартире было 27 человек, и все выжили. Тут Ольга лукавила, ибо вела только послевоенный счет. До войны в коммуналке жило 42 человека. Но вправе ли мы судить то, чего не видели? Вернее, не так. Если мы не судим то, чего не видели, наша совесть вполне может не исторгать крика. Ее там не было. Все это к тому, что Луиза Францевна существовала в квартире защищенно, хотя любима не была. А вот Тедди был обожаем. Ему за красоту и детскую лукавость прощалось практически все. И самым большим горем детства Ольги было получение их семьей отдельной квартиры. Мама тогда уже начала болеть. У нее было какое-то редкое заболевание, при котором в организме постепенно умирает все. Такой была медицинская справка. Папе, одному из первых на заводе, дали на основание ее отдельную квартиру. Ольга цеплялась за дверной косяк и кричала благим матом, не желая покидать старую комнату. И народ смотрел на нее, как на ненормальную. Поглощенная естественным чувством зависти к такому счастью, как отдельная и практически недостижимая квартира, люди были даже раздражены криком девочки. И кто-то сказал: «Ишь, какая растет артистка!» Имея в виду, что Ольга нарочно закатила концерт прощания, а на самом-то деле тоже внутри себя рада, но придуряется, дает гастроль. «Подари Олечке что-нибудь на память», — сказала Луиза Францевна сыну. Сиденье от унитаза уютно пряталось у нее под мышкой, как ему и полагалось. И вообще все люди были, как всегда, замечательно привычными. Только вот в семье Оли случилось горе отличия. Мама в летнюю пору стояла в зимнем пальто. Спинки кровати были связаны рваными детскими чулочками. В выворке лежала завернутая в мамину юбку хрустальная люстра. «Единственный дорогой предмет», — так говорила мама. Пришел лучезарный Тедди и вручил Оле безухого слона. «На всю жизнь», — сказал он ей. Она его выкинула через 10 лет после встречи на городской комсомольской конференции. Тот день пометил всю ее жизнь цветом боли и ненависти. Слон радости в ней уже не помещался. Надо же! Это был первый год без папы. Она потом думала, случайно или нет, произошло так, что уход папы, любимого, драгоценного мужчины в доме, ознаменовал окончательное отсутствие порядочных мужиков. И вообще, и в ее жизни. Папа как бы вывел за собой всю приличную рать, но тогда что за жестокость с его стороны? Или она сама, рать, хорошие дядьки, кинулась, сломя голову в возникшую с уходом папы брешь, ушла за заводилой. Но это более поздние Олькины мысли. Тогда была просто постоянная печаль. Острота горя прошла, как ни странно, довольно быстро. А вот печаль с утра до вечера растянулась, считай, на всю жизнь. Значит, комсомольская конференция. Это уже потом, потом. У мамы тогда был хороший период, и она сама пошла в булочную и галантерею. Галантерея была на втором этаже, и мама стеснялась медленно карабкаться по ступенькам, вцепившись в перила. Но так хотелось добрести до парфюмерии и попялиться на разные разности. Вот тогда она и высмотрела в соседнем отсеке кружевце, тонюсенькое, белюсенькое и с загибом кончиков. Мама купила его для Ольгиной формы, под шейку и на рукава. И именно на конференцию эту красоту пришила. Оле понравилось себе. Что-то было в ней, что-то было в кружавчиках. Во всяком случае, в груди ее возник радостный холодок впервые после смерти папы. В фойе дворца, куда они все собрались, ее дернул за рукав здоровенный парень. Она отпрянула, потому что не признавала этой манеры дергать себя чужими руками. «А парень возьми и скажи, если ты не Олька, то тогда извини». Странный подход. Она Олька. И именно это она извинить не может, но ее остановили его слова, что-то давнее и хорошее настигло, и сказала: «Сообрази своей головой, дура», и голова сообразила. «Тедди!» — закричала она тоненько. «Замолкни!» — засмеялся Тедди. «Я Федя! Феденька, Федюнчик!» Они ходили по фойе едва не в обнимку, вернее, совсем в обнимку, иначе с чего бы эта вожатая ее школа зашипеть ей в ухо? «Ты думаешь, как себя ведешь?» «А как она себя вела?» Но оказалось, все не так просто, потому как в обнимку с Федей ее увидел инструктор райкома Юрий Петрович, и у него возникли, можно сказать, законные основания пригласить ее после говорящей части конференции в штаб и защелкнуть за собой дверь. «Ходит такая цыпочка-давалочка и мимо меня», — говорил он, закидывая ей подол на голову. Он легко заикнулся. «Подол. Мама гордилась кроем юбки Ольгиной формы, 12-клинки. Уже и забыли, что это такое, а мама хранила выкройку своей мамы еще из до войны. Трухлявая такая выкройка, 100 раз подклеенная, но маме очень дорогая. Знала бы ты, мамочка». Пока она давилась собственной юбкой, стесняясь не то что крикнуть, а просто подать по собачьи голос, Юрий Петрович царапал ей кожу плохо остриженными ногтями. Вместо того, чтобы двинуть его коленкой, Ольга тупо размышляла о том, что это правда. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. И еще ее посетили другие странные мысли. Нет ли у нее дурного запаха? В общем, ее рвали, терзали, а она кусала кружавчики и думала, черт знает о чем, отчего потом и была 10 лет в ступоре, так как считала, она тогда не сопротивлялась. Значит, как бы дала согласие, разрешила. Правда, медицинское обследование обнаружило совсем другое. При согласии не бывает множественных травм, вплоть до прикушенного до крови языка, к которому прилипли белые нитки кружева. Но об этом как-нибудь потом. Мы ведь сейчас о Федоре. Его тогда вызывали в милицию, так как именно на него показала вожатая. Вечером к ним в дом влетела Луиза Францевна, а они с мамой были как замороженные. Ольга не могла сразу, как теперь говорят, врубиться в Луизу Францевну, кто она и зачем, а когда поняла, спросила: «А где ваш этот стульчик?» Тут уже все пошло до самых небес, и пока Луиза Францевна орала на маму, разве можно было сообразить такое, если выдвинуть из прошлого старый ее образ? В Ольге проклюнулась и стала расцветать лилия подлости. Почему лилия? Но Ольге думалось так: «Во мне расцветает лилия подлости». Просто в какой-то миг крика Францевны и стекленения глаз мамы Ольга решила: «А пусть это будет Тедди, пусть будет он». Так радостно было уничтожить кого-то, зацарапать уже своими ногтями, натянуть что-нибудь на чужую голову. Пусть сволочь давится, пусть, а потом голым на мороз. Но тут Луиза Францевна выкричалась и опала. Из нее опавшей стали выходить другие слова. Ольга даже сразу не сообразила, что гордая немка в сущности допускает, что это мог быть Тедя, Федя, что она готова нести возмещение ущерба просто им, Ольге и маме. Надо помнить, что она женщина бедная. Мама совсем перестала соображать, а Ольга вдруг увидела, что у нее засохла к чертовой матери лилия подлости, что ей уже жалко этого ни в чем не виноватого Федьку, которого эта дура без стульчика готова женить на Ольге, раз уж так случилось. Это третье превращение Луизы Францевны в возможную свекровь. Ольга пропустила, потому что наблюдала за лилией подлости, за ее усыханием. А когда увидела, как мама Федьки тянет ручонки к ее маме с криком «Не погубите!», окончательно пришла в себя и сказала четко, что ей это все надоело до чертиков, что Федька тут ни при чем, что она не отвечает за милицию, кого та вызывает, а кого нет. Федьке привет и идите вы своей дорогой к такой-то матери. Луизе Францевне, сыгравшей во всем этом спектакле целых три характера, было трудно выйти из образов, и она еще какое-то время впадала то в один, то в другой. Ушла же она в полуобморочном состоянии. Все-таки силы были потрачены немалые, но так как собственная Олина мама была тоже в этом же состоянии, то выбирать не приходилось. Луизу Францевну утешать и отпаивать Ольга не стала. Милиция насильника так и не нашла, хотя долго ходила сосредоточенной мордой. То время еще делала вид, что у него системы фурчат и насильники ловятся. Однажды Федор встретил ее возле школы. «Ты живая?» – спросил он. Никогда в жизни, никогда не было у нее такого острого желания кинуться на мужскую грудь и пусть даже разбиться. Но так близко была школа. И так возможно была у окна страж-вожатая, что Ольга сделала все наоборот. «А пошел ты!» — процедила она сквозь зубы. И почему-то добавила: «Немецкая твоя морда». Эту историю Ольга рассказывала довольно часто. И будь она постарше, мысль о раннем склерозе не была бы неуместной. А уж о каком-то особом свойстве памяти тем более. Причуд ведь на свете куча мала. У меня есть приятель, у которого тоже заедает память. Рассказываю по случаю, потому что немецкая морда Ольги временами меня доставала. Так вот, приятель. Приходит, садится, бурно радуется встрече, ждет вопросов о себе. Это, в конце концов, неизбежно, ведь он для того и пришел, чтобы рассказать о себе. Политика там, Пушкин или эмиссия денег истекают мгновенно. Пушкин, потому что сколько же можно, товары, цены и русский демократизм по причине их низкости для нашей встречи. «Ну, как твои дела?» – обреченно спрашиваю я. Был у главного. Спрашиваю, когда будете платить? Тот стоит, смотрит в окно. «Последняя туча рассеянной бури», – говорит, – «а потом зарплата? Но ты же голосовал за Ельцина, за этот порядок? Иди, он подаст». Приятель громко смеется, и изо рта его летят крошки и брызги. Я отслеживаю их полет, чтобы потом пройтись по ним тряпкой. «Последняя туча рассеянной бури? Зарплата? Ты же голосовал за Ельцина?» И снова обвал изо рта, в котором дрожит мощный в рытвенных язык. Я беру тряпку. «Последняя туча рассеянной бури?» — радостно кричит он в третий раз. «А я знаю, будет четвертый и пятый до бесконечности. Его надо обрубить или заткнуть ему рот этой самой тряпкой. Но я такая в этот момент медленная, такая осевшая на дно. Ну, в общем, в конце концов я встряхиваюсь и начинаю вытирать пол». «Как здоровье жены?» — внедряюсь я в тучу, зарплату и Ельцина. Приятель адекватен. Мы непринужденно переходим к жене, будто только что не крутились в воронке. Я рассказываю этот случай как еще один признак нашей болезни, скрытого паралича, который давно в нас поселился и водит по кругу мыслей или поступков. Так и живем. Вот и Ольга 117 раз рассказывала мне, как обозвала Федора немецкой мордой. На этом все и кончилось в тот период времени, когда была еще жива ее мама, когда существовали неотъемлемой частью школы пионервожатые, многие из них были причудливыми существами, сотканными из необразованности, энтузиазма и практически обязательного гормонального дисбаланса, или, как там назвать, это их пребывание в некоем усредненном, как правило, роде. Ольга тогда почти 10 лет жила с ощущением, что умрет от одного прикосновения мужчины. Немецкая морда обрубила в ней женское желание припасть, или, как это называется, к другой природе. В эти годы у мамы сильно обострилась болезнь. При отце Ольга не подозревала, что у всякой болезни большой спектр составных. что аптека, лекарства, градусник и мокрое полотенце на голову – бутончики болезни, за которыми след во след идут пеленки, прокладки, судно, что все это плохо пахнет и еще хуже выветривается. При папе она этого не знала. Теперь же этому надо было учиться. Тут надо сказать одну вещь. Живи, Ольга, нормальной, не изнасилованной жизнью. Еще неизвестно, как бы у нее получилось с маминой болезнью. Ведь у очень многих не получается. Родных матушек скидывают в богадельни по причине аммиачных паров не с ощущением разрыва сердца, а с полным сознанием, что с парами жить нельзя, а значит, правильно скинуть родительницу. Я иногда в транспорте разглядываю людей с этой точки зрения. Способен ли он или она ухаживать за близким? Не за чужим, а именно за своим, очень близким. Ах, как неутешительно выглядит картина, хотя и не без случаев попадания пальцем в небо. Еду в долгом трамвае. Вламывается пьяная тетка. Остановившись посередине, она внимательно смотрит на нас всех, и мы ей не нравимся. «Сволочи!» — говорит она нам. «Суки вы! Сели и едут! Ишь, с детьми рожают, Ади! Я вас сейчас всех проверю на вшивость! Снимайте, гады, шляпы, буду считать гниды!» Она примиряется к ближайшей женщине, та начинает орать, за ней другие, и выясняется, что это наш ор, и было целью пьяной бабы. Она просто заходится от восторга, видя наши рты и глаза. Она просто радостно приседает от зрелища нас. Все так поглощены собственным возмущением, что она почти незаметно выскакивает из трамвая, а мы еще долго толчем тему пьяных стерв, из-за которых мы не досчитываем на ниве жизни Толстых и Чеховых. Каждый из нас на ничтожности этой тетки становится выше, лучше. Не все ли равно, что подставить себе под ноги, чтобы взорлить? И тут, в транспортном заторе, пока трамвай стоит, к нам по-домашнему, как из соседней комнаты, выходит водитель, тоже простая тетка, в теплом исподнем, торчащем из-под юбки на случай сквозняков из передней двери. «Разъявили варежки», — говорит она со странной беззлобной ненавистью. Ненависть эта. Изначально. Она как числитель жизни, крупный такой числитель, не 2 плюс 3. И делится этот числитель на некий знаменатель X, то ли на количество народа в стране, то ли на дни в году, а может вообще на число, которому еще не назначили имя. В результате деления и рождается, вернее не рождается, а выпадает в сухой осадок экстракт злобы. Чистое вещество. «Орете тут», — говорит водительница нам. А эта пьяная из конца в конец 3 раза в неделю ездит к парализованной подруге убирать и убираться, потому как трезвые родственники ее бросили, а подруга осталась. Она после ее говнов обязательно напивается. Туда едет тихая, смирная, а назад буянит. Отдаю себе полный отчет. Я тоже не мать Тереза. Ольга же, Ольга, в свои 16 она приняла на себя и боль, и аммиачные пары, и все вытекающее. И было это у нее естественно, как и должно быть у людей хороших. Но ничего сподвижнического на ее лице сроду бы никто не прочел. Я видела ее фотографии тех лет. Сцепленные губы, холодные глаза и обхват себя руками. Странная жесткая поза. Уже потом Ольга сама нет-нет, а вспомнит какие-то знаки судьбы, которые были уже тогда. Знаки судьбы женщины — это знаки мужчин. Казалось, ничего подобного в смысле интереса умственного или там физического и близко не было. Но знаки были. «Были», — говорила она мне. «Еще какие? Однажды иду по улице». А я ходила всегда очень быстро, без этой манеры в развалочку, откуда у меня время. И вот иду, а под ноги мне летит мяч детский. Я его взяла рукой, не стала пинать. рядом дорога. Взяла и оглядываюсь. И вдруг понимаю, что никого нет, никаких детей. А я чего-то стою, жду. Проехал какой-то парень на велосипеде. Как-то снизу подсогнутый локоть на меня посмотрел. Я подумала: «Боже мой!» И все. Положила мяч возле урны и пошла. А это, боже мой, душу ломит, ломит. Я его лица не видела, он же меня перегонял. Просто взгляд под локоть на дуру, что стоит с детским мячом. Скажете, в коконе трепыхалась женщина? Нормальные дела? Конечно, нормальные. Какие же еще? Но и ненормальные тоже. За ней стал ухаживать пожилой человек.